От взрослых она часто слышала это таинственное слово «расстань». И вот, набравшись силы упрямства и детской непосильной смелости, она одна без взрослых пришла из деревни и восхищенно поглядела вниз и вдаль. Мартовский тугой ветер помог восторгу перехватить детское дыхание. Она чуть не задохнулась, напористый воздух долго не давал ей дышать. А там внизу, куда уходила зимняя, живущая последнюю неделю дорога, везде белели белые увалы и обросшие кустами ручьевые и речные пади. Тогда она еще и названия не знала всему этому простору, всей этой необъятности, запомнилось только что-то бесконечное, солнечное. И она, вспомнив маму и теплую печку в избе, испугалась тогда этой необъятности, заплакала и побежала обратно к деревне. Сильные пахнущие снегом лошади рукавицы подхватили ее и усадили на дровни, и соседний мужик, везя ее в деревню, на ходу рассказывал ей сказку про золотое яичко. И она медленно, успокоенно смеялась, глядя на завязанный узлом лошадиный хвост. И это было все, что запомнилось. Мария улыбнулась тому дню, опять взглянула на увал, где терялась дорога. Никогда, ни разу с того часу, как муж ушел на войну, не приходило ей в голову то, что он не вернется домой. Она знала, что он живой, и ждала его ровным, не спадающим ни на день ожиданием. Сейчас ей хотелось попричитать, но она вспомнила ту майскую расстань, когда цвела черемуха, и ребята, положив гармошку, играли у этого камня в бабки, а она вместе с девками пела первые частушки, ломая черемуху. Незадолго до этого над расстанью взлетел первый жаворонок, чибисы запищали вверху, и тальники в понизовьях очнулись, напрягая вешними соками стыдливо позеленевшие прутики. Такая счастливая была та весна, что по ночам никому не хотелось спать, и по воскресеньям расстань всю ночь слушала гомон гулянок. Марии не было еще и 18, но однажды она ушла отсюда самой последней на теплом восходе. Они, не стыдясь, прошли по улице спящей деревни, и в его раскаленном, как камень, кулаке остался белый, вышитый по краям платок, первый ее подарок. И свадьбу не стали откладывать до зимы. Мария вздрогнула от острой и горькой радости. Громадная тень от холма заполняла всю покатую луговую равнину, солнце садилось. Рядом прогудел ночной жук. Дальний увал, где терялась дорога, заволокло сумерками. Свадьбу отгуляли наскоро, хотя и весело, дело было уже перед самой сенокосной страдой. Она помнила тот сенокос очень смутно, явно запомнился только один дождь, когда она с мужем метала сток, и когда копны не успели сносить к одному месту. Тогда Мария увидела дождь и в испуге всплеснула руками: «Батюшки, милые! Сено не убрано, несметная сила сухого зеленого. Вся расстань и все низовые луга были скошены, а темное небо копило много-много дождя. На глазах быстро темнела западная сторона. Кое-кто еще торопился, кое-где еще мелькали на густо-синем небе враз поседелые бороды навильников, но было ясно, что ничего уже не успеть и никуда не уйти от потопа. Еще не было слышно громовых раскатов, а там в опаловых облаках заносчиво и нахально уже клевались ядовито-белые молнии. И расстань притихла, готовясь принять на себя грозовые удары. Мария помнила тот час ясно до последней минутки. Все почернело, когда она с мужем бежала в деревню, все мертвело, цветы на лугах и клевер. Закрывались белые одуванчики, исчезли пчелы, и воробьи не возились в заокольной траве. Враз во многих местах бухнули, раскололись черные западные небеса, и какая-то струнка в душе тонко заныла и оборвалась. Не найти кончики, не связать. Мария вытерла щеки и улыбнулась. Солнышко село, нигде не было ни души, только дорога, как живая, убегала к увалу. Мария еще раз оглянулась вокруг, нигде на много верст никого не было. Она встала на колени рядом с камнем, кусая губы и качая головой, поглядела на пустынный дальний увал. Сцепив ладони над лбом, она ткнулась головой в траву, распрямилась и запричитала: «Ой, приупали белые рученьки, притуманились очи ясные, помертвело лицо белое со великого согорюшка. Как ушел ты, мой миленький, не по-старому, да не по-прежнему во солдатскую службицу, по конец света белого, по край красно-солнышка. Она причитала легко, не останавливаясь и не напрягаясь. Слова причита свободно веялись в чистом голосе, слетали, будто нескудеющая крошилась в мир невозвратимыми крупицами сама ее душа. И чем больше крошилась, тем отраднее было и легче. Мария словно вся переплавлялась в свой же голос. Она понемногу переставала ощущать сама себя, и уже нельзя было ничем остановить этого. Причит жил как бы помимо нее. «Ой, остригли буйну голову, золотые кудри сыпучие, как на каждой волосиночке по горючей по слезиночке. Тебе шинель-то казенная ни по костям, ни по плечушкам, сапожки-то ни по ноженькам, рукавички ни по рученькам. На чужой-то на сторонушке все-то версты немерены, все народы незнакомые, ой, да судьи немилостивые».